Глава 16. Хорошо, что бригадиром назначили Кротова, а не жулика, как это было принято на приисках. Он сумел пристроить Сергея в баню. Для такого слабенького паренька работа в забое была бы невыносима. Огорчало одно – Тагирова оставили с бригадой. Белоглазов в глубине души все же надеялся на Колосова. «Ребята помогут в беде». Но в крайнем случае скажут Краснову, тот пристроит куда-нибудь в разведку шурфовщиком. Там можно быть полезным, не думать о куске хлеба и работать почти по специальности. Еще в Магадане он понял, что в лагерях произошли коренные изменения в отношениях к заключенным. И не только к осужденным по 58 статье, но и к бытовикам. Формой перевоспитания стал только труд и режим, а меры поощрения – питание. Лагерная администрация в слово «забой» вкладывала какой-то особый смысл, и Анатолий пошел на работу с чувством настороженности. Навстречу к колонии тащилась лохматая лошаденка с бочкой воды. Ее ребра выпирали, как каркас набвисшей палатки, а ноги скользили по обледеневшей крутой дороге. Лошадь падала на колени, мотала головой и скалила зубы. Молодой цыган стоял на задке и немилосердно нахлёстывал ее концами вожжей. «Что же вы делаете, гражданин? Зачем так животным?» Не вытерпев, окликнул его Русинов. Цыган блеснул нахальными глазами. «Сено съела, милок, а работать не хочет. Саботирует. Так что же мне ее целовать?» «Прекратит разговор, подтанис!» Донесся сердитый голос конвоира. Старик нахмурился и до забоя не проронил ни слова. Пока десятник знакомил Кротова с организацией горных работ и собирал для бригады инструмент, конвоир приказал идти за дровами. На сопку вела уже утоптанная тропа, но наверху пришлось бродить по пояс в снегу и выдирать коряги высохшего сланика. Тянуло ветерком. Пока набрали по вязанке дров, уже рассвело. Коричневая полоса забоя далеко растянулась по берегу ключа. Всюду ярко горели костры и копошились люди. Красные флажки окружали разрез, указывая границы запретной зоны. С высоких отвалов вился дымок, там расположилась охрана. Когда вернулись в забой, уже были подвезены трапы и тачки. Подходила подвода с инструментом. Кротов успел разобраться в обстановке и командовал, как заправский горняк. «Звено Сидорова, расчистить снег, уложить трапы и на откатку. Ты, геолог и Грунидзе, берите кувалды и в забой. Вы, комдив?» Он на миг задумался и показал на куски железных листов. «Уложите вплотную к борту. С них будете лопатой нагружать тачки. Это полегче. Вы, Милевский?» «Виноват!» – прервал его Русинов, вытянувшись, как перед старшим командиром. «Это что, скидка на старость? Ваша личная любезность?» «Ну нет. Я привык есть честно заработанный хлеб. Так что позвольте». Он наклонился и выбрал кувалду. Забой попался хорошо отработанный, с гладкой подошвой и ровными, как стенка, бортами. Глинистый грунт с галькой, скованный морозом, был крепок, как бетон. Работали горячо. Подгонял мороз, да и хотелось выработать горняцкую пайку. Старик и здесь был верен себе. Он бил кувалдой по клиньям с каким-то упоением. Анатолий не мог понять, делал ли он это преднамеренно или был уже таким во всем. Ночь подкралась из-за тумана, потянула пронзительным холодом. Стало темно, свет костров не освещал забой, и конвоир снял бригаду. Вернулись в лагерь, разбитые до изнеможения, но с дровами и полные надежд, что быстро удастся избавиться от общего котла. Было ясно, на общем питании долго не выдержать. У столовой очередь. Белоглазову не повезло. Пока получал похлебку, кто-то вырвал из рук пайку, едва не прокинув миску. «Да разве найдешь?» Кругом гвалт, ругань, и всюду шныряют подозрительные молодцы. А тут еще очки. Скорей в палатку. Сегодня есть дрова, и можно будет отдохнуть и погреться.